Глава 18. Мэри жила неподалеку, так что поездка заняла всего пару минут. Мы не разговаривали, но никакой неловкости в нашем молчании не было. «Вот тут я и живу», — сказала она, когда мы подъехали к многоквартирному дому, убогому кирпичному строению, изрядно потемневшему от времени и грязному. Было еще не поздно, но свет горел лишь в нескольких окнах. На тротуаре валялись белые мешки с мусором. Один из них лопнул, рассыпав содержимое по ступенькам. «Многого не жди», — Мэри смущенно рассмеялась. «Тут в любом случае лучше, чем у меня дома», — успокоил я ее. Через узкую прихожую мы прошли в гостиную. По пути Мэри включила пару ламп. Нас окутал мягкий свет. Я стоял у большого окна, выходящего на задний двор, но видел только отражение — себя, Мэри и остальную часть ее гостиной. Окно было словно барьером. Свет лампы защищал нас от снега, от темноты, от холода, от всего, что таилось в ночи. Я вспомнил Брайана Акермана и его окно с видом на реку. Смотрит ли он в него сейчас, как и я? Как он сказал, то, что мы сделали. Что ты сделал, Брайан? Что вы с Джо сделали много лет назад? «Все в порядке?» Мэри стояла позади меня. Я присмотрелся и увидел ее в окне. «Извини, долгий день». Она протянула мне два меню. «Есть пожелания?» «Что угодно, лишь бы было вкусно». «Не уверена, что назвала бы что-то из этого вкусным». «Что же это за город, где даже китайская кухня плохая?» «Знаешь, с тех пор, как я здесь, ничего другого и не ем». «Раньше в Истсайде была довольно приличная пиццерия», — сказала Мэри, пока кто-то не бросил им в витрину пару бутылок с зажигательной смесью. «И почему меня это не удивляет?» Мэри улыбнулась и взяла меню. «Я сейчас вернусь». Она ушла делать заказ по телефону. Я обвел взглядом помещение. Искал то, чего, возможно, не заметили бы другие. Взгляд детектива, привычка, от которой трудно избавиться. На стенах висели картины, в основном гравюры в рамках. Абстрактные вещи. Я видел в них только мазки, оставленные кистью. Мне это было непонятно. Всегда. Современное искусство мне недоступно. Вот Рэйчел в нем разбиралась. В искусстве, в природе. Она была культурной девушкой. Я даже до встречи с ней не переступал порог галереи. Сначала она водила меня по ним. И по музеям тоже. Ставила перед статуями, фотографиями и чудными скульптурами, сваренными из кусков металла. Спрашивала, что я вижу. Что, по-моему, это значит? Скрытые смыслы и все такое прочее. «Послушай», — говорил я ей, — «я парень простой, вижу то, что вижу, и только. Символизм — это не для меня. Только теперь я уже не так уверен. Может, я неправильно понимал?» Может, она все-таки разглядела во мне что-то, что я пытался сохранить в тайне. Пустоту, полную секретов. Возможно, она думала, мне просто нужно открыться, обнажить душу. Да, во мне есть глубина. Есть то самое пустое пространство. Вот только меня самого пугает то, чем оно заполнено. А потом... Слушайте внимательно. Эта мысль вспыхивает и пробивается по запутанным туннелям моего мозга, и я думаю... А что, если Рэйчел действительно заглянула мне в душу? Что, если я открылся? Хотите знать, что не дает мне спать? Мысль о том, что Рэйчел, увидев, что на самом деле у меня внутри, не вынесла правды и попросту сошла с ума. На кухне что-то загремело, и я вернулся в реальность. Оторвался от картин и прошелся по комнате. Ни одной фотографии, ни Мэри, ни чьей-либо еще. На кофейном столике цветы, но не из тех, что принято считать романтичными. Да, вроде бы уютно, но как-то пресно. Жизнь напрокат. Жизнь по каталогу. От Мэри здесь не было ничего, как и ни от кого другого. Было в этом что-то печальное, и все же частичка Мэри нашлась. В углу комнаты я заметил дорогой на вид проигрыватель с двумя напольными колонками по бокам и полки с дисками. Пластинок было, наверное, даже больше, чем в музыкальных магазинах. Я как раз перебирал их, когда вернулась Мэри. с двумя бокалами чего-то похожего на джин с тоником. У меня пересохло во рту. «Не захватай мою коллекцию», — сказала она, протягивая мне бокал. «В жизни не видел столько музыки», — признался я. «Музыкальный ящик в Стингрейс тебе должно быть как гвоздем по стеклу». Она пожала плечами. «Все не так уж плохо. Всему свое место. Он там на своем». «Боуи, Принц, Дилан, Фрэнки Валли. У тебя разнообразные вкусы». «Что я могу сказать? Хорошая музыка есть хорошая музыка. А тебе что нравится?» «Что угодно, только не джаз». Я отпил из бокала. «Это же лимонад». «Теперь понятно, почему тебя назначили детективом». Мэри подошла к проигрывателю, включила, покрутила ручку на усилителе, передвинула несколько ползунков. Она меняла настройки, прислушиваясь к чему-то, что только сама и слышала. Комнату заполнила музыка. Что-то мягкое. Гитара и саксофон. Может быть, Roxy Music? Она села в кресло у окна. Я устроился на диване. «Ты расследуешь это убийство, да?» — спросила она. «Какое?» «Той девушки». «Да». Мэри кивнула. Сделала глоток, подобрала под себя ноги. «Хочешь это обсудить?» «А ты?» «Вообще-то нет». «Ну и ладно». «Может, тогда поговорим о том, что случилось в баре?» «Слушай, мне правда жаль насчет того стола». Мэри покачала головой. Поставила стакан с лимонадом себе на колени. «Да черт с ним, со столом, Томас!» Пауза. «Те парни могли серьезно тебя покалечить». «Наверное, я думал не о себе». «Меня защищать не надо». «А я и не сказал, что о тебе». «Я к тому, что я стараюсь не высовываться». «Хочешь сказать, я сделал только хуже?» «Конечно нет. В смысле, у меня же есть дробовик». «Откуда мне было знать?» «Неужели ты думаешь, что такое у меня впервые?» «Ну, извини». «Думаешь, пока ты не появился, я не справлялась?» «Господи, Мэри, я не напрашивался на благодарность, просто пытался помочь». «Это было очень мило с твоей стороны». «Да». «А спасибо я не сказала, потому что испугалась». «Да, дробовик выглядит внушительно, но я никогда ни в кого не стреляла, правда. Большинство этих пьяных придурков об этом и не подозревают. Но я-то знаю. Ясно? Я знаю. И думаешь, я не чувствую себя паршиво, когда заявляются такие, как эти парни? Думаешь, я не чувствую на себе их взглядов, не зная, что они рано или поздно попытаются сделать? Но раньше я прекрасно справлялась совсем сама, и никто ничего такого ради меня не делал. Вот почему я не знаю, как к этому относиться. Вот почему я тебя не поблагодарила. И из-за этого мне теперь тоже паршиво». Я поймал ее взгляд. «Ну, знаешь, не за что». Мэри вспыхнула. «Я ценю, что ты пытаешься мне помочь, Томас. Такого со мной давно не бывало». «Со мной тоже». Что-то тяжелое встало в горле, и я сделал пару глотков. «Тебе много злости», — сказала Мэри. «Неужели это так очевидно? Ты не обязан об этом говорить, если не хочешь». «Не хочу». Получилось чересчур резко. Я заметил, что она слегка вздрогнула. «Послушай, я понимаю. Ты хочешь, чтобы я тебе открылся, хочешь увидеть, какой я на самом деле. Только ты не понимаешь, совсем не понимаешь. Всему этому...» Я стукнул себя кулаком в грудь. «Лучше остаться там, внутри. Так будет лучше для тебя. Не думаю, что тебе понравился бы настоящий я». «Томас, что ты там сказала? Что было раньше, уже не важно?» «Нет, Мэри, ты ошиблась. Это чертовски важно. Мне не убежать от прошлого, и, наверное, так и должно быть. Это мое наказание». «Тогда начни сначала. Чего ты хочешь?» «Хочу стать лучше». «Так стань лучше. Я стараюсь, Мэри». «Это из-за какой-то женщины, да?» Я даже вздрогнул от неожиданности. «Что?» «Когда ты за меня заступаешься, то думаешь, что искупаешь то, что с ней случилось. Прекрати!» Мэри подняла руки. «Извини. Не надо мне было совать нос не в свое дело. Ты прав. Видит Бог, у нас у каждого в жизни хватает дерьма». «Хочешь рассказать о своем?» Она промолчала. Я шмыгнул носом и допил остатки лимонада. Иногда я сам удивляюсь, что так долго с этим жил. И не уверен, что знаю, как жить иначе. Все это теперь часть меня, как почка. Без этого нельзя. Как трогательно, да?» Мэри улыбнулась. «Знаешь, многие обходятся без почки». Я усмехнулся, потер лицо. «Послушай», — сказала она, — «давай просто проведем вечер, как обычные люди, хорошо? На несколько часов забудем обо всем, что происходит в нашей жизни, съедим нашу паршивую еду и посмотрим какой-нибудь тупой фильм. Как тебе такой вариант?» Я уже открыл рот, чтобы ответить, но тут у меня зазвонил телефон. Я достал его из кармана, взглянул на экран. Номер был скрыт. «Алло». Недолгая пауза, потом послышался мягкий голос. «Мне нужен детектив Томас Ливайн». «Я слушаю». «Я видел, что вы сделали». «Не понял». «На шоссе, детектив. И в карьере. Я видел, как вы сожгли машину». Я выпрямился и слегка напрягся. «Кто это?» «Я хочу встретиться, Томас. Только мы вдвоем. За ланчем». «Откуда у вас этот номер?» Я отвернулся, но даже спиной чувствовал, что Мэри за мной наблюдает. Незнакомец на линии театрально застонал. «Это обязательно? Может, обойдемся без всем надоевшего танца? Вы не верите мне, а я не знаю, можно ли доверять вам?» Он фыркнул. «А может, поступим так? Я засуну вам под дворники фотографию, и дело с концом? Как вам такой вариант?» «Что еще за фотография?» Но на этом связь прервалась. Я оглянулся на Мэри. Она пристально смотрела на меня, наклонившись вперед. «Все в порядке?» Ноги уже сами несли меня к двери. «Полным». «Кто это был?» «Никто». «Спасибо за приглашение и извини, что так получилось». Торопясь и спотыкаясь, я вышел в зимнюю мглу. Улица была пуста, машина моя стояла в сотне ярдов от дома, под желтоватым светом старого уличного фонаря. Я поспешил к ней едва ли не бегом, оглядываясь по сторонам, чтобы не пропустить ни малейшего движения. Подойдя, я увидел под дворниками что-то белое. Это оказался конверт с фотографией внутри. На фотографии мы с Джо стояли рядом с горящей машиной. Внутри у меня все перевернулось. На обратной стороне фотографии был номер телефона, и, набирая его, я попытался вспомнить, называл ли звонивший свое имя. Он ответил после первого же гудка. «Какого черта тебе нужно?» — прорычал я. «Я ведь уже сказал вам, детектив», — сказал мужчина, и я, услышав его голос, представил, как он улыбается на другом конце линии связи. «А теперь скажите, как вы относитесь к итальянской кухне?» Прямо за задним двором Эдди и Нэнси начинался лес, и я часто уходил туда погулять. Перепрыгивал с бережка на бережок через маленький извилистый ручей и трогал пальцами шершавую кору старых деревьев. Нэнси спрашивала, что я там делаю. Наблюдала за мной из окна гостиной, и когда я возвращался домой, подзывала и спрашивала, где я испачкался, почему у меня мокрая одежда, а на руках кровь. Кровь. Ее Нэнси увидела только раз и жестоко меня за это избила. Кровь была не моя, это точно. Началось все с того, что Эдди научил меня охотиться. На мой 10-й день рождения он подарил мне пневматическое ружье. У меня неплохо получалось, особенно с кроликами. И да, мне было любопытно. Какой 10-летний мальчишка не хочет посмотреть, что у кролика внутри? Я выходил из леса, щурясь от бьющего в глаза ослепительно яркого света с липкими красными пальцами, испачканными до локтей руками, в забрызганной спереди рубашке. Со временем я научился отмывать кровь в озере, стирать или закапывать одежду в землю. Я получал подзатыльник за то, что занес в дом грязь или потерял свитер, но это можно было пережить. Наверное, звучит это все хуже, чем было на самом деле. Но я не был каким-то там психом, просто спасался от скуки. Дедушка Эдди казался мне огромным. Наверное, когда ты маленький, все взрослые представляются большими. Я запомнил его. Толстый, с красным носом и клочковатой щетиной на двойном подбородке. У него были какие-то проблемы с печенью, скорее всего, из-за того, что с 17 лет он выпивал по полбутылки в день. Глаза слегка на выкате придавали ему выражение постоянного удивления, За спиной люди по-всякому обзывали Эдди, а кое-кто не стеснялся даже говорить ему это в лицо. Однажды я увидел, как он ругается с пареньком возле барбекю у нас во дворе. Эдди тяжело дышал, лицо у него налилось кровью, и я подумал, что его сейчас хватит удар. Признаться, мне даже немного хотелось, чтобы у него случился сердечный приступ. Охота мне нравилась. Тишина, все замерло, и ты крадешься. Полчаса напряжения и секундная разрядка. На выходные мы уходили с ночевкой, разбивали лагерь и возвращались домой с добычей, кроликами и белками. Только мы с Эдди не просто охотились. Я мало что помню из тех времен. Остались лишь какие-то смутные впечатления, отдельные моменты. Помню, что домой мы обычно шли молча. Иногда Эдди доставал из кармана конфету, жевательную резинку или сникерс, признание того, что я хорошо поработал. И это был наш маленький секрет. Однажды я выбросил конфету, и он меня за это побил, а потом всегда следил, чтобы я съедал угощение у него на глазах. Дома Нэнси ошкуривала животных и позволяла мне смотреть. Я пару раз тоже пробовал, но сначала у меня ничего не получалось. Я резал то мясо, то пальцы, а Нэнси кричала и давала мне подзатыльники. Но я не сдавался и вскоре смог освежевывать белок так же быстро, как и она. Даже быстрее, у меня-то пальцы не были скрючены. Потом Эдди стал отпускать меня в лес одного. Наверное, решил, что проводить выходные на природе, спать на брезенте и справлять нужду в ямку уже не для него. Или, может, потому что я подрос. Так или иначе, о причинах я не задумывался. Однажды вечером, после особенно удачной охоты, я спросил Нэнси, можно ли мне оставить одного кролика себе. Она смотрела на меня с минуту, и одному Богу ведомо, какие мысли ползали в ее иссохшей черепушке. Но потом сказала, что если я хочу набивать чучело, то должен делать это как следует или не делать никак, потому что запах привлечет крыс. Я согласился. В местной библиотеке нашлась довольно приличная книга с инструкциями по таксидермии. Вот вы знали, что таксидермисты не используют тела? Я-то полагал, что нужно вспороть брюшко, вытащить внутренности и заменить их на вату или что-то в этом роде. Но оказалось, что для создания чучела требуется только кожа. Мне, конечно, понадобилось время, чтобы освоить это дело. А еще я извел целую кучу кроликов. Но к концу лета, когда пришла пора возвращаться в школу, у меня их собралась целая армия. Я расставил их так, чтобы когда я просыпался, они все на меня смотрели. Мне нравилось, что ночью они за мной наблюдают. Но был один пункт, выполнить который должным образом у меня никак не получалось – глаза. В инструкции говорилось, что для глаз нужно использовать стекло, и все бы хорошо, если бы не Нэнси. Да, она относилась к моему увлечению благосклонно, покупала патроны, помогала заточить нож, но по какой-то причине отказывалась покупать стекло для глаз. Говорила, что не может себе этого позволить, хотя это была чушь собачья. Она могла позволить себе сигареты и вонючую мазь для рук, но когда я ей об этом сказал, она влепила мне такую пощечину, что у меня кровь пошла из десен. До сих пор не знаю наверняка, почему она отказалась. Наверное, они немного ее пугали. Я так разозлился, что потом, когда Нэнси и Эдди спали, перенес чучело в их комнату и расставил так, чтобы они смотрели пустыми глазницами прямо им на кровать. До сих пор помню, как она закричала, когда проснулась, и помню, что досталось мне тогда по первое число. После того случая Нэнси все чучела сожгла. Я вернулся из школы и обнаружил их остатки в камине. Сгорела и книга по таксидермии, хотя она была библиотечная.